До леса Виталик добрался, когда уже начало темнеть. Это было плохо. До точки встречи, которую он когда-то, не мудрствуя лукаво, называл вокзалом, было еще километра два. И большую часть пути придется проделать по бурелому. Больше всего он боялся не успеть, а потому что пока еще хоть что-то было видно и позволял рельеф местности, юноша перешел на бег. Вокзалом небольшую полянку среди лесного массива Виталик назвал не просто так. Там постоянно дежурила пара эльфов, обеспечивающая людям сплетника быстрый проход в его земли путем сведения троп. Теперь у них будет другая задача — успеть. Главное — успеть, не судьба. Минут через 10 закат окончательно отгорел, а на плотно затянутом облаками небе ни луны и ни единой звездочки. Юноше волей-неволей пришлось перейти на шаг, чтобы не переломать себе ноги в колдобинах и буераках или не вляпаться с размаху в ствол какого-нибудь дерева. Это он сделал вовремя. Ноздри Виталика затрепетали. Легкий ветерок донес до него запахи съестного. «Наши?» — удивился он. «Вроде еще рано. До наших еще как минимум километр шагать». Царский сплетник еще раз принюхался и, удвоив осторожность, двинулся в сторону запахов, мысленно благодаря инструктора по выживанию, научившего его передвигаться по лесу абсолютно бесшумно. Источник запаха он обнаружил быстро. Выползшая в облачный прогал луна высветила небольшую полянку, в центре которой сидел бородатый мужик с длинными, не спадающими на плечи седыми волосами. Он кошеварил возле весело потрескивающего костра, готовя себе вечернюю трапезу. Рядом лежали посох и сума. Виталик сразу обратил внимание на то, что костер был разложен по всем правилам спецназа. Он горел в небольшой ямке, вырытой в земле, чтобы не был виден издалека, и в качестве топлива использовался отличный сушняк, практически не дававший дыма. Если бы и не спешка, царский сплетник обязательно вступил бы с ним в контакт. Уж больно навыки у старика были характерные. Но сейчас было не до того. Юноша уже собрался был обогнуть поляну и направиться дальше по своим делам, но вдруг заметил, что кошевар на мгновение напрягся, затем расслабился и тяжко вздохнул. «Эх, ма, сейчас бы сальцы сюда еще подсыпать! Всем бы кашам каша была!» Рука старика при этом, словно невзначай, потянулась к лежащему неподалеку посоху. Как только он оказался в его руках, старец сразу успокоился. — Ну что, добрый молодец, сам выйдешь, представишься, или мне помочь? Ежели ты тать ночной, сразу предупреждаю, взять с меня нечего, старец я, по Руси матушке хожу, Богу молюсь. — Слышь, отец, а ты не такой же попаданец в этих землях, как и я? — подал голос Виталик. — Выучку в тебе спецназовскую чую. — Спецназовскую? Чудное слово молвишь, непонятное. Ты бы вышел на свет, посмотрели бы друг на друга. Царский сплетник вышел на поляну и бесшумным шагом начал приближаться к костру. Старец смотрел на него испытующим колючим взглядом. Что-то ему в походке юноши не понравилось, и он внезапно, с положения сидя, сделал ловкий перекат и застыл по другую сторону костра в довольно характерной боевой стойке с посохом в руках. — А насчет спецназа все-таки я прав, — усмехнулся Виталик. Царский сплетник подцепил ногой лежащий неподалеку сук, подкинул его в воздух, подхватил и застыл в точно такой же стойке, крепко сжимая узловатую палку. А выучка у нас, похоже, одинаковая. Старик смерил его задумчивым взглядом и произнес непонятную фразу, в которой царский сплетник с трудом опознал лишь одно слово — «понеже». — Слышь, дед, я ведь по-старославянски не бум-бум, — предупредил его Виталик. — Даже что такое паки-паки и аз-есм не знаю. Так что давай поближе к современности. Глаза старика стали еще более колючими. — По-нашенски не понимаешь. Странно. А кто ж тебя искусству воинскому обучал? — А может, хватит темнить, дед? Кто ты такой? — Извините, зей я. Такой ответ устраивает. — Извините, зей, — усмехнулся сплетник. — Ты говоришь об этом так, словно к ордену древнему принадлежишь. — На Руси орденов нет, а витязи еще остались. — Странный витязь. А где ж твоя кольчуга, броня, меч-кладенец, конь богатырский? — Отшельнику, человеку божьему, меч-кладенец без надобности. — Ага. Из витязей в отшельники, значит, подался. Ходишь, Богу молишься? — Хожу, Богу молюсь, — подтвердил старец. — Богу молишься, а от каши салом тянет. Большой грех, нынче же пост. — Тому, кто обед дал, многое прощается, так что кому пост, а кому и масленица. — Забавный ты, дед. Ну так что, схлестнемся или разойдемся по-хорошему? — Лучше разойтись, а то не досуг мне. Дел много, меня люди ждут. Старец крутанул в руках посох. — Вообще-то хотелось бы проверить, каков ты воин. Виталик тоже пару раз крутанул в руках свое оружие. — И я так могу. Но только не хочу с тобой сейчас драться. Честно говорю, времени нет. Не заставляй меня прибегать к пистолям огненного боя. Ну, с моей стороны, не по-рыцарски это будет. — Не по-рыцарски. С франских земель, видать, прибыл. — сделал вывод старик и внезапно метнул что-то в Виталика. Царский сплетник чисто автоматически отбил это что-то импровизированным шестом, удивленно посмотрел на воткнувшуюся в палку звездочку и обиделся. — Ну, это уж свинство, дед. Тогда и я с тобой церемониться не буду. Обрадовал он старика, запуская в ответный полет сразу три звездочки. Этого добра ему Ванька Левша наковал навалом, и, как правило, пара десятков звездочек всегда были при нем, распиханные по разным карманам.